все мы ждали вас как Бога», и запнулся, смущенно глядя на Калинина. «А что?» — улыбнулся Михаил Иванович. «По-русски сказано». «Как Бога?» — повторил он, смеясь и качая головой. «Ну, что тут у вас? Показывайте». На огромном поле у станицы Лабинской выстроились полки. Михаил Иванович остался доволен выучкой бойцов. Он вручил ордена Красного Знамени. В тот же день реввоенсовет конармии увольнял в запас группу бойцов, и Буденный попросил Калинина сказать им напутственное слово. «Хорошо, я это сделаю». Калинин говорил взволнованно, и это волнение передавалось всем, кто его слушал. «Вы хорошо били врагов, товарищи, а теперь вы уходите на мирный труд. Дома, в ваших краях, вы встретите немалые трудности. Смело преодолевайте их, ведите за собой других, будьте крепкими, сплоченными. Я верю, что каждый из вас честью будет носить звание воина-буденновца». В ноябре 1923 года, отмечая четвертую годовщину Первой конной, Михаил Иванович Калинин скажет, что армия Буденного создала свои традиции, и молодежь, которая вступает в конную армию, должна знать эти традиции. Осенью 1933 года Буденный вернулся с учений, проводимых на Украине. Его пригласил к себе председатель ЦИК Михаил Иванович Калинин. «Садитесь, Семен Михайлович». Калинин придвинул ему стул. «Давно не видел вас. Трижды звонил на квартиру, и все говорят на службе. А я все-таки хочу обременить вас еще одним поручением». Калинин сообщил, что турецкое правительство пригласило в свою страну советскую делегацию с официальным визитом. Состав делегации уже назначен ЦИК и совнаркомом. Возглавит делегацию народный комиссар по военным и морским делам, председатель реввоенсовета Союза СССР Климент Ефремович Ворошилов. Визит приурочен к 29 октября, дню празднования десятилетия Турецкой Республики. В составе делегации заместитель народного комиссара по иностранным делам СССР Карахан, народный комиссар просвещения РСФСР Бубнов, председатель комитета ЦИК СССР по высшему техническому образованию Кржижановский. «Вы тоже поедете в Турцию», — сказал Калинин, и, заметив на лице Буденного удивление, добавил. «Догадываюсь, что вас смутило, зачем, мол, ехать в Турцию вам, если едет Ворошилов, да?» «Угадали, Михаил Иванович». Калинин прошелся по кабинету. «В турецкой армии много кавалерийских соединений. Могут понадобиться наша помощь, советы. А вы у нас знаток кавалерии, вам и карты в руки». Вспоминая этот эпизод, Буденный говорил, что он старался оправдать это доверие. «Мы подарили Турции звено самолетов. Народ встретил нас очень радушно. Президент Кемаль-Паша подписал мне на память свою фотокарточку. На его яхте в море мы пели «Интернационал». 7 ноября, в день 16-й годовщины Великого Октября, советские гости находились в Мраморном море на личной яхте Мустафы Кемаля. Яхта шла курсом из Стамбула, Муданию и Бруссу. Утром президент через переводчика предложил Клименту Ефремовичу Ворошилову послушать радиопередачу из Москвы. «Был бы благодарен вам, господин президент, за такую любезность». И вот в динамике послышались позывные «Москвы». Москва — столица СССР. Находясь далеко от родины, все члены советской делегации еще сильнее ощутили любовь к ней. Их сердца наполнились гордостью за великое ленинское дело, за рассвет советской страны. «Товарищи, а что, если мы пошлем радиограмму в Москву прямо на трибуну Мавзолея?» — предложил Буденный. Его поддержали Ворошилов и Карахан. Быстро написали приветствие ЦК партии и правительству и тут же передали его в Москву. Потом дружно запели «Интернационал», пели песни и о Красной Армии. В мае 1920 года, когда намечалось контрнаступление советских войск для укрепления тыла Юго-Западного фронта,